Разве ты не слышишь приглашение, как зовет тебя Господь благой? Получить в нем мир и искупление, смыв грехи в его крови святой. Разве ты не слышишь приглашение взять свой крест и следовать за ним, вставши на тернистый путь спасения, вечный город Иерусалим? Разве ты не слышишь приглашение всей душою истину любить, на Голгофу, к древу всепрощенья всех отягощенных приводить? Разве ты не слышишь приглашение зло добром и правдой побеждать, истомленных горестным хождением, как источник счастья указать? Разве ты не слышишь приглашение царство правды в мире созидать? Встань, прими разумное решение, чтобы не пришлось Христу стучать. Аминь.